Вот, конечно, все пять повестей оказались в третьем томе его собрания сочинений под одной обложкой. Но вместе с ними оказались еще две других повести – «Коляска» и «Рим». Причем, значит, под заголовок, определяющий состав, тома, звучат так повести. И, наконец, самое важное, что нужно отметить, что «Коляска» вклинилась между двумя петербургскими повестями. Ну так бы, значит, действительно, вот он бы их пять подряд напечатал, потом бы дал «Коляску», потом бы дал «Рим». Нет, он вклинил. А «Рим» – это явно финал тома. То есть, короче говоря, значит, этот цикл образовался уже в читательском восприятии. И образовался, конечно, не случайно. Потому что в повестях, образующих, петербургских повестях, так называемых, там есть действительно масса общих тем, масса каких-то повторяющихся мотивов, ассоциативных связей, перекличек, рифмующихся ситуаций. А главное, именно все вместе эти пять петербургских повестей обретают содержание неизмеримо более богатое, чем каждый из них в отдельности. Они нуждаются в друг друге, как взаимодополнительных величин. Итак, первое, что, значит, я уже сказал, первое, что бросается в глаза, это вот такая точность. Изображение, к точности, конкретность изображения жизни. Объясняется тем, что жил в Петербурге долго, и главное, он, куда ни глянь, что он не описывает, это гоголевские адреса. Там, допустим, Шиллер живет в Мещанском, и Гоголь жил в Мещанском улице. Что-то происходит на Вознесенском проспекте. И Гоголь, ну, кстати сказать, для него Вознесенский проспект был связан с известным уже вам событием, когда он там снял номер в гостинице и сжег Ганса Кюфельгарта. Дальше, скажем, портрет покупается, тот, о котором идет речь в одноименной повести, покупается в Чернышевом переулке. Рядом с Чернышевым переулком был департамент уделов, куда Гоголь ходил хлопотать по просьбе матери. То есть он мотался туда, бог знает сколько раз. Ну и так далее, Там 10-я линия Васильевского острова. Неподалеку находился Институт благородных девиц, где учились, где Гоголь был преподавателем. Вот где учились потом его сестры, куда он их устроил. В общем, тоже гоголевский адрес. Ну и, наконец, когда сумасшедший идет за собачкой говорящей и обнаруживает, что ее хозяйка живет в доме Зверкова, это рядом с Сенной, на Грибоедове, канале Грибоедова нынешнем. Это значит, он и сейчас, по-моему, есть этот дом, шестиэтажный. Тогда был, считался почти как небоскреб. Шестиэтажный дом был большой редкостью. Вот так там тоже Гоголь жил. То есть описывает хорошо ему знакомо. И вот тут ему фантазии, казалось бы, не требовалось совсем. Если для того, чтобы написать «Мертвые души», требовалась могучая игра фантазии, и она работала, то тут не надо. А между тем она есть. С одной стороны, точность, конкретность, причем такая, что его даже обвиняли перенасыщенности таким грубым бытовым материалом. А на самом деле никакой перенасыщенности нет. Наоборот, если сравнить Гоголя с бытописателями тех лет, вроде Андросова, там, процент у Гоголя, 2-3% того, что материала, который вводил Андросов, и Булгарин там, и так далее. Очень мало. Почему же возникает такая странная иллюзия, что у него этого слишком много? А это зависит от того, как он изображал. просыпается герой. Проснулся, сидел он с сокрушенным, с безнадежным видом, ни к чему не думал он притронуться, глаза его без всякого участия, без всякой жизни глядели в окно, обращенное во двор, где грязный водовоз лил воду, мерзнувшую на воздухе, и козлиный голос разносчика дребезжал: «Старого платья продать!» Без всякой жизни в окно грязный водовоз лил воду, мерзнувшую на воздухе, и козлиный голос разносчика. Тут действительно ощущение репортажа. Потом этому долго и упорно учились писатели натуральной школы, чтобы создавать вот такое ощущение прямого контакта с эстетически необработанным фактом. Действительно, как бы нет, это не искусство уже, это репортаж прямой. Один полюс. А второй полюс – фантастика, которая вторгается так или иначе в любую из этих пяти повестей и вносит совершенно другие законы. Стоит чиновник возле магазина, под зонтиком стоит, дождь идет. Интересуется одной девушкой, которая зашла в этот самый магазин и долго не выходит. Стоит, ждет, досадует, ругается внутренне. Ну, значит, какой-то разговор рядом. Видит, собачки разговаривают. То есть не видит, а слышит, что собачки разговаривают. Очень удивляет его это. Разговаривает на какие-то интересные его темы, потому что одна из собачек принадлежит этой девушке. Дальше, значит, он следует за той собачкой, которая, как он выяснил, переписывается с этой, и изымает письма и читает. И там масса интересных для него и страшных вещей. Собаки, значит, вот как люди. Другой момент. Значит, чиновник бедный и несчастный, никому не интересный, никому не нужный, лишается единственного своего достояния, лишается шинели, простужается, умирает. И вдруг является в виде призрака, чтобы мстить этому равнодушному миру за то, что тот его не пожалел. Или, скажем, просыпается человек и видит, что у него нет носа. Куда девался, непонятно, вместо носа место ровное и гладкое, как блин. А потом где-то, не где-то, а у Казанского собора встречает своего собственного носа, получается, так надо говорить, в такой форме, тем более, что там говорят персонажи так, чтобы я позволил у себя в комнате лежать отрезанному носу, вон его немедленно. Вот, значит, в чем с атрибутами важного чиновника? Ну и так далее. Везде где-то что-то есть такое. Причем, значит, варианта два основных. Самое распространенное – это колебание, повествование между реальностью и фантастикой, которые все время идут, в результате граница между реальным и фантастическим начинает размываться, потому что мы то там, то тут, процессов не знаем, на каком мы свете. Это вот как раз шинель. Идет, значит, Акакий Акакиевич Башмачкин, так зовут этого чиновника, идет, возвращается домой с вечеринки, где обмывали его новую шинель.